спецотряды и крайние меры. Какой-нибудь дока-юрист, хитро прищурясь, меня спросит: а не вводите ли вы в заблуждение почтенную публику? Конечно, все, что вы рассказали о французской полиции, верно. Но вы несколько передергиваете карты. Ведь существуют спецподразделения, где полицейские не только умеют стрелять, но и имеют на это право. Да, действительно, такие подразделения существуют. Думаю, что личная охрана президента Франции или отряд, который обеспечивает безопасность глав иностранных государств во время их официального визита во Францию, имеют право открывать огонь на поражение. Но тут дело касается сильных мира сего, поэтому демократию просят немножечко подвинуться. Впрочем, и простых французов не забывают. Например, в Париже есть бригада по борьбе с бандитизмом. Там работают настоящие профессионалы, отчаянные ребята, которые не боятся рисковать ни головой, ни карьерой. А риск всегда присутствует. Причем в таком деле никогда не знаешь, где поскользнешься. Лет 15 тому назад Франция пережила дикий шок. В Неи, ближайшем предместье Парижа, вооруженный до зубов бандит ворвался в детский сад, закрыл все двери и объявил, что берет детей и персонал в заложники, пока не выполнят его требования. Разумеется, детский сад был оцеплен полицией. Сразу прибыли ребята из бригады по борьбе с бандитизмом. Их даже показывали по телевидению. В черных масках, со снайперскими винтовками, они разместились на крышах соседних домов. А власти приступили к переговорам. Бандит требовал очень крупную сумму денег, машину и самолет. Представители властей, как обычно бывает в подобных случаях, тянули время, ссылаясь на разные технические трудности. Дескать, сложно достать такую сумму, да еще в мелких купюрах. И самолеты все на линиях. И в какую страну прикажете лететь? Так ведь надо сначала добиться согласия, чтобы вас там приняли. Однако бандит понимал эту тактику проволочек и ужесточал требования. Теперь он угрожал убивать каждый час по ребенку, если власти продолжат волынку. Франция застыла в ужасе у экранов телевизоров, где ежечасно шел короткий репортаж из НИИ. Можете себе представить, что творилось с родителями 30 малышей, которые были взяты в заложники в детском саду. К полуночи каким-то чудом удалось договориться с бандитом. В 6 утра ему обещали машину, деньги, самолет в Ливию, а пока детей под присмотром воспитательниц уложили спать. Бандит был на стороже. Бандит ожидал подвоха. Бандит не смыкал глаз. Никто не знал, чем встретят их утро. Ведь бандит в случае невыполнения условий обещал привести свою угрозу в действие. И никто не знал, что полиции удалась подмена. Вместо одной из воспитательниц была молодая женщина из бригады по борьбе с бандитизмом. Устроившись рядом со спящими детьми, она внимательно наблюдала за бандитом. Часа в 4 утра она увидела, что голова бандита упала на грудь, он задремал. Моментально по миниатюрному радио она дала условный сигнал, и через 3 секунды в детский сад ворвались снайперы и застрелили бандита. Все средства массовой информации восторгались прекрасно проведенной операцией. Тогдашний президент Франции Миттеран лично поздравил отряд по борьбе с бандитизмом с успехом, а женщину из отряда представил к награде. Прошло несколько месяцев, страсти поутихли, и тогда левые газеты сменили тон. Появились статьи, которые упрекали полицейских из отряда по борьбе с бандитизмом в жестокости. Дескать, зачем надо было убивать бандита? Ведь он-то никого не убил, а только угрожал. И вообще это не бандит, а несчастный человек разорился, хотел поправить свое финансовое положение. Родители бандита, которые боялись от стыда высунуться из дома, теперь встрепенулись и даже потребовали от государства материальной компенсации. Однако социалист Миттеран знал, как утихомирить левую прессу. И потом у бандита была подозрительная фамилия, похожая на немецкую — Шмидт. Но окажись на месте Шмидта какой-нибудь негр или араб, тогда скандал не удалось бы замять даже Миттерану. И героев полицейских пришлось бы увольнять из бригады. На моей памяти произошла история с Месрином. Да, я застал еще другую Францию, в которой никто не слыхал о горячих пригородах. Полицейских уважали или боялись, а за убийство полицейского при исполнении их служебных обязанностей суд приговаривал к смертной казни. Лишь один человек не уважал и не боялся полицию. Знаменитый бандит Жак Месрин. Не сосчитать, сколько он ограбил банков. А если его ловили полиция, в ту эпоху умела работать, то каждый раз он убегал из тюрьмы. Как? До сих пор загадка. В конце концов, его объявили врагом номер один. Вот это истинная слава. В Советском Союзе было огромное количество врагов. Но кто из них занимал первое место, не припомню. Разве что бывший нарком армии и флота Лев Троцкий. Интервью с врагом номер один охотно печатали популярные журналы и газеты. В интервью Жак Месрин издевался над тупостью полиции. Получалась странная ситуация. Журналисты могли найти Месрина, а полицейские никак нет. Все это изрядно надоело тогдашнему президенту Франции Валери Жескар д'Эстену. И он дал секретный приказ арестовать Месрина любой ценой. Полицейским было хорошо известно, что Месрин первым открывает огонь без предупреждения, а в интервью он похвалялся, что живым не сдастся. Операцию против Месрина возглавил тоже знаменитый полицейский. Были тогда знаменитые полицейские, комиссар Бруссар. Люди Бруссара выследили врага номер один, и комиссар принял смелое, но очень рискованное решение — устроить засаду Месрину там, где тот никак не ожидал. Среди бела дня на городской площади искусственно организовали затор и расстреляли Месрина с двух сторон. Правда, была ранена любовница Месрина, которая вела его машину. Потом в машине Месрина обнаружили набор стрелкового оружия, а у ног его лежала граната. То есть запоздай, полицейские, на пару секунд на площади случилась бы кровавая баня.